Контрастная ситуация – материальный достаток. Мой муж и я работаем уже много лет, и у нас есть некоторые накопления. Небольшие, но на жизнь хватит. Нам пришла в голову мысль основать собственное дело. И нашелся друг, который смог одолжить нам стартовый капитал. Но сейчас, по прошествии 2 лет, мы по-прежнему живем только за счет прежних накоплений. Наши деньги подходят к концу, утекают, как вода сквозь пальцы. Возникшее желание или желание. Я хочу, чтобы наши дела шли успешно. Хочу, чтобы деньги текли к нам, а не от нас. Я хочу, чтобы бизнес обеспечивал нам высокий уровень жизни. Признаки вибрационного дисбаланса. Я беспокоюсь, я волнуюсь, я чувствую уныние. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Я рада, что мы все-таки смогли открыть собственный бизнес. Я благодарна другу, который в нас поверил. Сейчас мы все-таки получаем больше прибыли, чем в самом начале. Мы обязательно поймем, что следует делать дальше. Короче, поживем – увидим. Наши постоянные клиенты нами довольны. Я очень признательна нашим постоянным клиентам. Результат – вибрационная относительность улучшилась.